Она стоит на дороге в оранжевой робе, ковыряя лопатою грязь. Она дорожный рабочий, она старается очень на лопату свою матерясь. Ночные бабочки рядом прокуренным взглядом целый день наблюдают за ней. Дороги липкая лента, они почистят клиента, повторяя судьбу матерей. А снегопад над Москвой не в попад скребет тоской. Повезло в руках лопата, как весло для снегопада. Мимо жизнь бежит куда-то, оттолкнись от снегопада. Но вокруг и под, и над снегопад. Бежит дорога рекою, пустой рукою. Я грибу никуда не спеша. Сегодня день снегопада, да, и торопиться не надо. Пусть немного подышит душа. А с неба белые клочья, но снегу помочь я не могу, чтоб лежал без помех. А с неба белая вода, она одна виновата в том, что снега не хватит на всех. А снегопад над Москвой не в попад скребет тоской. Повезло в руках лопата, как весло для снегопада. Мимо жизнь бежит куда-то, оттолкнись от снегопада. Но вокруг и под, и над снегопад, снегопада. Мимо жизнь бежит куда-то, оттолкнись от снегопада. Но вокруг и под, и над снегопад. Снегопад над Москвой не в попад скребет доской. Повезло в руках лопата, как весло